Прыжки. Дети продолжают совершенствоваться в различных видах прыжков, добиваясь их легкости и эффективности. Прыжки в длину с места становятся дальше за счет сильного отталкивания обеими ногами, энергичных маховых движений рук и ног, за счет устремленности всего корпуса в направлении прыжка. Чтобы приучить ребенка прыгать дальше, применяются различные ориентиры: флажок, черта, которых он должен достичь. Для увеличения высоты прыжка предложите ребенку перепрыгнуть невысокое, 10-15 см, препятствие или вспрыгивать на небольшое возвышение. Спрыгивание допускается с предметов не выше 30-40 см. Для тренировки точности спрыгивания предлагается попасть в момент приземления в определенное место, например, за линию или в круг. Такое задание требует от ребенка умение соизмерять силу толчка с расстоянием, что является новым этапом в развитии физических способностей. Прыжки в длину и в высоту с разбега остаются для дошкольника технически сложными упражнениями. Качество, необходимое для эффективных прыжков с разбега, сформируется только в школьные годы, поэтому нет смысла добиваться максимальных результатов, а следует лишь заложить основы техники. Наибольшее внимание уделяется энергичному разбегу, особенно четкости и активности последних трех шагов перед отталкиванием. В качестве упражнения хороши прыжки через препятствия, 4-5 малых набивных мячей, мешочков с песком и тому подобных, разложенные примерно на расстоянии 60-80 см при беге 100 см друг от друга. Ребенок может перепрыгивать через них шагами, с ноги на ногу или на двух ногах одновременно. Бег через мячи учит более энергично выполнять последние шаги разбега и хорошо выпрямлять толчковую ногу.